Под покровом ночи мы тихонько вышли за ворота Академии, минуя довольного гоблина-коменданта Юниуса, которого Дэниэль подкупил 3 золотыми монетами, чтобы тот не сболтнул ничего лишнего начальству и впустил нас обратно после полуночи. Одетая в темный костюм, более пригодный для верховой езды, плащ и высокие сапоги, я не спеша шла рядом со своим другом, рассматривая дома, а следом за нами шагали еще 7 парней с факультета. Инар, Дарс, Ник, Вилар, Рон, Риван и Киран бодро шли по улице, отпуская неприличные шуточки и смеясь друг над другом, но до меня долетали лишь обрывки фраз. Когда мы вошли в неприметную с виду таверну, нас охватила веселая музыка, табачный дым и запах перегара. Здесь не присутствовала высшая аристократия, ей тут даже не пахло. В таверне расположились обычные трудяги, бродяги и, возможно, бандиты. На нас мгновенно обратили внимание, особенно на меня, ведь женщин тут было немного. Да и все они являлись, скорее всего, жрицами любви. Но когда дверь открылась, впуская внутрь еще 7 высоких адептов Академии Стражи, которые встали рядом с нами, народ продолжил заниматься своими делами, лишь украдкой поглядывая на нашу компанию. Пройдя к свободному столику в центре, мы все уселись, но разговоры между парнями не умолкали. «Дэн?» Я потеребила блондина за рукав, и он тут же посмотрел на меня. «А тут вообще безопасно?» «Более чем», — ответил он, рассматривая людей и не совсем людей. «Но если что, ты все равно будешь в безопасности. У тебя в охране 8 адептов Академии Стражей». Я нервно улыбнулась парню и вздохнула, продолжая рассматривать интерьеры и посетителей. Подозвав подавательницу, ребята стали делать заказы, несколько раз упоминая какую-то самопойку, а так как я не знала меню, Дэниэль сделал выбор за меня. «Леди красного вина, запеченного мяса и побольше овощей», — отчеканил он, обнимая меня за плечи. Подавальщица быстренько записала заказ на бумагу и скрылась в веселящейся толпе. Парни за столом не утихали, продолжая обсуждать девушек, оружие, свое превосходство и планы на жизнь. А ведь они пока еще трезвые. Когда нам принесли заказ и оставили на столе, адепты Академии Стражей подняли большую бутыль какой-то мутной жидкости, которая, кажется, и была той самой самопойкой, и начали разливать ее по всем стаканам, в то время как Дэниэль наполнил мой бокал вином. «За сегодняшний вечер!» — хором крикнули ребята и с дружным хух выпили до дна, после чего стали наполнять стаканы по следующему кругу. Пригубив вино, я скривилась и отставила бокал подальше, потому что такой гадости я еще никогда не пробовала. Из какой кислятины она сделана, я даже представить себе не могла. Я, в принципе, никогда раньше не пила ничего подобного, отец запрещал, и, похоже, не зря, потому что это просто отвратительно. Вздохнув, я начала есть мясо, ловко орудуя вилкой и ножом, чем, кажется, привлекла еще больше внимания к своей персоне, ведь кроме меня тут этикет никто не соблюдал даже отдаленно. За время, пока я ела, ребята пропустили еще по 3, начав о чем-то спорить, смеяться, Ник и Дарс даже пустились в пляс с подавательницей. Похоже, эта самопойка была сильной штукой. Внезапно я почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд и обернулась, замечая в другом конце таверны человека в капюшоне, лица которого, естественно, видно не было. Клянусь, но он не сводил с меня глаз. Отвернувшись, я тихонько толкнула Дэниэля локтем, привлекая к себе его внимание. «А кто это там?» Я наклонилась к нему ближе и кивнула в сторону странного человека. Блондин обернулся, и я увидела, как он нахмурился. «Охотник гильдии». Парень взял в ладонь свой стакан и сделал небольшой глоток мутной жидкости. «Не переживай, ему до нас нет никакого дела. Скорее всего, у него здесь встреча с заказчиком или что-то еще». Коротко кивнув, я перевела взгляд на уже пьяных ребят, которые хохотали и не держались толком на ногах, но продолжали пить в то время, как Дэн сидел рядом со мной, трезвый как стекло, и, похоже, охранял меня от посторонних. И все же я от этого вечера ждала что-то другого, ведь это, возможно, моя последняя возможность, когда я могу развлечься. Сомневаюсь, что чешуйчатый позволит мне даже нос показывать из-за дверей родового замка. Тут мой взгляд упал на недопитое содержимое стакана Дэна, и я тут же уверенно к нему потянулась, а потом, под удивленными взглядами притихших адептов, осушила его одним махом. Сначала я почувствовала ужасную горечь во рту, но потом она сменилась сладковатым привкусом и грудь опалила жаром. Голова стала такая светлая, что места для тревожных мыслей там уже не было, и я невольно улыбнулась, разглядывая ошалевшего от моей прыти Дэниэля. «Кая, ты с ума сошла?» Парень схватил меня за плечи и даже встряхнул. Тебя же сейчас унесет. Я махнула рукой, чувствуя себя очень даже хорошо. Но тебя же не унесло, ответила я, пытаясь перекричать музыку и покачиваясь из стороны в сторону. Так я под чарами трезвости, леший тебя дери! Заорал адепт, но мне было уже все равно, потому что душа требовала праздника. Схватив блондина за руку, я потащила его танцевать, бессовестно расталкивая толпу свободной рукой. Кто-то рычал на меня, кто-то шипел, но мне было все равно, даже когда наступила на чей-то хвост и получила свой адрес порцию грязных ругательств. «Расступитесь, дама хочет танцевать!» И после этой фразы я совершенно ничего не помнила, и как бы ни напрягала память, у меня ничего не выходило. Примерно через час, когда меня слегка отпустило и веселье сменилось головной болью, я похлопала по плечу Дарса, под глазом у которого непонятно откуда появился багровый синяк, обвела взглядом остальных парней, почему-то тоже потрепанных, а потом развернулась и пошла на улицу, по пути переступив через пару свалившихся от опьянения жителей Темной Империи. Опираясь о перила руками, я глубоко вздохнула, чувствуя, как головная боль медленно отступает, и возвращаются тревожные мысли, от которых в груди все выворачивалось наизнанку. Поверить не могу, что мое приключение подходит к концу. «Не советую больше пить это», — услышала я рядом с собой тихий мужской голос и обернулась, едва ли не подскакивая на месте от испуга, потому что говорившим оказался охотник. Он стоял рядом со мной и тоже опирался о перила, но лица я его по-прежнему рассмотреть не могла. Рассмотрела лишь массивное кольцо с рубином на безымянном пальце. «Извините», — тихо пролепетала я, чувствуя, как Нуарта Эль на моей шее задрожал. «Я, наверное, пойду обратно». «Так скоро?» — удивился незнакомец и выпрямился, нависая надо мной. «Даже не побеседуете со мной?» «Простите, но меня ждут». Как можно тверже сказала я, обходя охотника и направляясь обратно в таверну. «Темный вам ночи!» «Темный», — тихо сказал мужчина мне вслед. Когда я подошла к двери и обернулась, на улице уже никого не было, но я все равно поспешила вернуться за стол к ребятам.